262. Да, да, да, если люди не обратятся к ировдохновению, то произойдет много смятений. Равновесие и соответствие нарушены механическим миропониманием. Еще полвека назад мы заботились о приумножении физического знания. Действительно, в этом направлении достигнуто многое. В то же время духовное сознание отстало от физического. Этика утерялась среди нагромождений формул. Машины отвлекли человека от искусства мышления. Сейчас довольно роботов. Для равновесия мира нужно сердце. В этом указе находится спасение неотложное. Злая воля нагнетает земную ауру. 263. Опытный хозяин найдет применение всем отбросам. Современный строитель должен принять на себя этот подвиг. Он особенно тяжел, ибо нелегко приложение роботов, когда требуется осознанная обоснованность. 264. Многие никогда не поймут, что йог должен быть весьма осмотрителен относительно здоровья. Многие по невежеству воображают, что здоровье йога застраховано, и ничто физическое ему не супротивно. Он, по мнению некоторых, не чувствует ни холода, ни жара. Между тем, даже свая моста более подмывается волнами, нежели болото. Песок болота не терпит столько от движения воды, сколько свая, утвержденная против течения. Потому как безумно полагать, что йог может выносить усугубленные тягости, явленные невежеством. Правда, он не выявит своего напряжения, но оно будет так же сильно, как огонь его сердца. Простой закон соответствия и здесь окажется в полной силе. Если спросит, не от давления ли развивается сопротивление, то такой вопрос будет не лишен истины. Тем более нужно соблюдать силы, когда знаем, для чего они нужны. 265. Устремимся к пониманию явления самого необходимого. Решение степени необходимости есть качество вождя. Много одновременных запросов нужно уметь расположить в мозаику общего и последовательного порядка. Не логика, ни разум, ни формулы, но огонь сердца осветит путь такого шествия действий. Нужно всем сердцем познать, где достаточный проход, чтобы не толкнуть соседа. Сердце укажет, когда не следует переполнить давление. Такие испытания сил называются крыльями справедливости. 266. Пустота не существует, но часто люди ощущают как бы подобие пустоты. Что же может значить такое тягостное чувствование? Конечно, оно не без основания. Люди своим мышлением отравляют окружающее и притворяют его в хаос. Так называемое чувство пустоты и есть ощущение хаоса. Сам по себе хаос вовсе не пустота, но он так далек от сознания человеческого, что приближение его уже составляет потерю руководящего начала. Такое мертвенное начало ощущается как пустота. В ней заключается немалая опасность, нарушается равновесие и происходит самоубийство и разное безумие. Не пустота, не хаос, но гадкое мышление поражает неумных отравителей атмосферы. При этом они заражают окружающие и тем поражают своих соседей. Поистине, человек может становиться общественным лишь при известном уровне мышления. 267. Не огорчайтесь, если учение будет приписано самым различным источникам, даже уложению самых неизвестных писателей. Может быть, оно будет приписано вам самим. И такое обстоятельство будет из лучших. не следует даже преследовать изобретателей. Никогда в мире не бывало единогласия. Пусть совершается самое главное. Пусть потребные для улучшения жизни указания проникают в народ. Также не огорчайтесь каждым суждением. Когда имя братства не должно быть названо, тогда пусть каждый принимает по сознанию. Конечно, мера оповещения вне понимания людей, но все делается так, как нужно.